«Сходи, сходи, лишним не будет», — улыбнулся я. Спустя 20 минут я истратил остатки маны и был вынужден отозвать Огнева. А он все-таки молодец. В этот раз выплеснул не разом всю энергию, заключенную в жемчужины, а выпускал ее порционно. Жаль только, что из штырей металла набралось сгулькин нос. Едва хватило на одну форму. Ну все, пущай остывает. Так-то почти до краев залило. «Думаю, отлично выйдет», — сказал Степаныч, вытирая пот со лба. «Это, я к бабонькам заглянул, так они два комплекта одежи уже справили. На этого вашего Раскосова и на тебя». Он достал портсигар, вытащил папиросу и закурил. «Отлично, вечерком загляну к ним на примерку». «Ага, загляни». «Правда, они жаловались. Говорят, сперва стали шерсть обрезать ножницами. Ну и затупили их, к псям поганым. Я им говорю, дуры, надо изнутря резать ножичком. Те попробовали, и правда хорошо идет. Так что, если бухтить будут, не слушай их, сами виноваты. А что насчет оторвы? Константиныч, ну ты интересный, конечно. Семеныч, сделай то, сделай это. Принеси, отнеси, закуси. У меня че, 10 рук, что ли?» Возмутился старик. «Я тебе деньги дал, чтобы ты людей нанял, а не самолично всем занимался. Чего ерундой маешься? Если не справляешься, найми помощника». «Ха, найми, легко сказать, где тут толковых найдешь-то?» — возмутился Семеныч. «Один молодняк или рукожопы. Где-то я сегодня уже слышал такие речи. Эту присказку, смотрю, в Ленске многие используют». Почесав затылок, я спросил: «Ты Петровича знаешь, Барсовского?» Я кивнул. «Ну так, пару раз выпивали вместе. Толковый мужик, если не считать, что разбойник. Возьмешь его в помощники? Чё нет-то? Можно попробовать», — пожал плечами Семёныч. «И зарплату платить не надо ему. Отличный работник. Хе-хе. Почти что раб. Не раб, а отрабатывающий наказание», — поправил я старика. «Ну, так я и говорю. Почти раб. Короче, я только за. Ну и славно. Сегодня же отправлю его к тебе». Я покосился на форму, из которой валил дымок. «Когда будет готово?» «Да вечером, думаю, можно забирать». Едкий дым от папиросы попал старику в глаза, и тот зажмурился. «По рукам, вечером приду. А что насчет копья?» «Копья, блин, топай за мной, господин начальник. Покажу», — вздохнул Семеныч, выбросил недокуренную папиросу и двинул в кузницу. Я последовал за ним, подняв с земли форму, полную металла. Странное дело, я напрягся, ожидая, что железяка будет весить хотя бы килограммов 10, может, 20, но, на удивление, вес совершенно не ощущался, будто я несу пустой короб, обмазанный глиной. Войдя в кузню, положил форму на столешницу, и тут же получил новенькое копье. Рукоять длиною в 1,5 метра сделана из какой-то деревяшки. Выглядит сопливо. Ну ничего, можно взять рукоять от Артемовской глефы и присобачить к навершию, сделанному Степанычем. Кстати, о навершии. В нем легко угадывался один из резцов крысы-директрисы. Лезвие вышло длинной в 1,5 ладони. Таким можно не только колоть, но и рубить. При этом я заметил недовольное лицо Семеныча. «Вы вот гадости понатаскали всякой, а мне любись с ней. Вон, полюбуйся». Он кивнул в сторону столешницы, на которой лежали разломанные диски от угловой шлифовальной машины, ее же называют болгаркой. 5 алмазных дисков извел, чтобы этой хреновине форму придать, а потом еще 3, чтобы заточить. «Думал, без глаз останусь», — пожаловался старик. «Ну так ты соблюдай технику безопасности, и все будет в порядке», — равнодушно ответил я, так как уже привык к нытью Семеныча. «Ох, умный какой, технику безопасности. Да я, чтоб ты знал, на заводе с 5 лет работал, и ничего, все пальцы целы. А сосед мой, Дениска, в первый же год себе кисть отхватил. Так тот тоже про технику безопасности пел. Сильно она ему помогла. Ой, все, не бухти. Вечером вернусь. Надеюсь, все будет готово». «Будет, будет. Ты только Петровича пришли. Желательно, с бутылкой коньячку. Хе-хе, будет вам коньячок. Вы сначала дело закончите. Алкоголики и тунеядцы». «Да ну», — отмахнулся он, — «какие ж мы алкоголики. Так, чисто для сугреву и поднятия настроения накатим, и все». Увидев мой строгий взгляд, он добавил: «После работы, разумеется». Я улыбнулся и вышел на мороз. Без поддержки монодоменная печь сильно потрескалась. В некоторые трещины можно было без труда запихнуть указательный палец. Размахнувшись, я влепил удар ботинком, и печка рухнула. Вандал ли я? Ну, во-первых, я сам же ее и построил, могу делать, что хочу. А во-вторых, сломал я ее ради научного интереса. Порывшись в руинах, извлек на свет Божий пригоршню отработанного шлака. Прочные черные штыри оказались пористыми внутри и после термической обработки легко крошились пальцами. При этом они утратили антимагические свойства. Видать, основу прочности и защиты от магии давали те золотистые вкрапления металла. Что ж, посмотрим, что удастся из него сделать. Бросив по ветру пригоршню черной пыли, я посмотрел, как ледяной поток ветра уносит ее вдаль, а после направился к Макару. Наш азиат увлеченно разбирал снайперскую винтовку. Видать, пытался очистить ствол от нагара. Благое дело, но этим можно и позже заняться. Схватил его за шиворот и потащил в отель. В комнате номер один нас встретили улыбчивые швеи. Никто из них не бухтел, даже наоборот. Угостили чаем и имбирными пряниками. Перекусив, мы приступили к примерке. Белые шерстяные штаны, куртка и шапка-ушанка смотрелись на нас. По-дурацки, что ли? Нет, для зимнего леса, самое то, но вот в город я бы в такой одежке не сунулся. Впрочем, было удобно и тепло, а это, самое главное. Тем более, одежка еще и пуленепробиваемая. Забрав обновки, мы разошлись по домам. Я отправился в свою комнату и продолжил поглощать доминанты, которых осталось аж 65 штук. Кстати, пирамида в ближайшие пару дней поднимет свой уровень, но до этого мне придется немного пострадать. Вытащив из тумбочки визитницу, я достал клочок бумажки, измазанный кровью, и услышал ласковый голос Ут. Образцы содержат следующие доминанты. Умница запомнила мою просьбу. Теперь сразу зачитывает весь список. Улыбнулся я за секунду до болевого шока. Очнулся ближе к вечеру. Есть хотелось безбожно. Живот урчал на всю комнату. Потянувшись, я пулей метнулся в кабак, сменивший название на уютная берлога. Похлебал щей, закусил салатиком, и сверху все это дело шлифанул свиной отбивной. Восторг. Вытерев рот, я вскочил из-за стола и побежал в кузницу. Посмотрим, что Семёныч для меня приготовил. Еще с улицы я услышал старческий хохот. Петрович сидел рядом с кузнечным горном и курил. Семёныч оперся на столешницу и, пыхтя, полировал желтоватый предмет. О, заказчик явился, усмехнулся Семёныч. Ну, иди, принимай работу. Хе-хе, я бы с такой дурой на люди не вышел. Сразу прирежут, прокомментировал Петрович. Я же не сводил взгляда с нового оружия, которое само просилось в руки. Вот это я понимаю. Подстать властелину каши, с придыханием сказал я, подходя к столу. От автора. Уважаемый читатель, прошу поддержать книгу, поставив сердечко. Оно очень поможет в продвижении моего творчества. Глава 18. Что испытывает скульптор, когда берет в руки свои инструменты? Прилив вдохновения или страх облажаться, сделав неловкое движение? Если честно, я понятия не имею. Зато я могу вам рассказать о своих чувствах. Тускло горел огонь в кузнечном горне. Только он и освещал помещение. Пахло махоркой, а еще двумя старыми засранцами, которые ожидали моей похвалы. Я же не сводил взгляда с молота, лежащего на столешнице. Двуручный красавец, литой, от рукояти до навершия. Как я и просил, Семёныч сделал на ударных поверхностях выступающие шипы для улучшения пробивающей способности. С придыханием я положил руку на гладкую поверхность молота. Прохладный металл приятно скользил под пальцами. Молот блестел, словно специально для меня его отполировали, а золотой отлив стал еще насыщеннее. Старики правы, с таким оружием я привлеку внимание всех на свете. Но что поделать, это издержки производства. Не могу ведь я из-за завистников отказаться от своей волшебной палочки. Взявшись за рукоять обеими руками, я поднял молот над головой и чертовски удивился. «Это как?» – спросил я, уставившись на Семёныча. «А я откуда знаю? Ты приволок руду. Вот такая вот она. Легкая, как хрен пойми что, но прочная, сука. Прочнее тех зубов, что ты приносил. Петрович, а ну-ка покиш руки», – попросил Семёныч, и Петрович тут же продемонстрировал ладони, покрытые кровавыми мозолями. Чтоб эту красоту навести, пришлось напильником поработать. Семёныч кивнул гривой в сторону десятка испорченных напильников, лежащих в мусорке. «Я компенсирую», – прошептал я, пытаясь понять, стоит огорчаться или нет. Молот фактически ничего не весил. Огромная железяка, которая должна быть не меньше 20 килограммов, хорошо, если весила 3 кило. Да и то основной вес сосредоточился в навершии. Признаюсь честно, это озадачивало. Молот тем и хорош, что он тяжелый. Таким можно и броню проломить, и любой клинок раскрошить. Благо, сил у меня сейчас предостаточно, чтобы молотком орудовать. А тут такое. «Чё скуксился?» – спросил Петрович, подойдя ближе. «Лупа не по вон той железяке. Да сделай выводы, нравится наша работа или нет». Он указал на проржавевшую стальную кирасу, лежащую на наковальне. «Ты на ржану не смотри, сталюга там лютая. Я тебе отвечаю». Спорить я не стал. Подошел к наковальне, взял молот в правую руку, замахнулся и ударил в полсилы. Приятное ощущение. Молот обрушился на кирасу и ожидаемо пробил ее шипом насквозь. Стальная броня вогнулась внутрь так, словно была сделана из тонкой жести. «Лютая сталюга, говоришь?» – нахмурился я, повернувшись к Петровичу. «Ага, она самая. На вот, обычной кувалдой лупани. Почувствуй разницу». Петрович протянул мне кузнечный молот. Вот он уже весил, как положено, килограммов 15, точно. Взяв его двумя руками, я размахнулся и опустил его на кирасу. Искры полетели во все стороны, и все. Кираса не согнулась, просто на стали появилась пара царапин. «Бред какой-то», – прошептал я. «Ага, я тоже так подумал». А потом к Шульману заглянули. У него весы грузовые имеются. Короче, Семёныч уронил обычную кувалду на них. Весы, как положено, показали 1,5 килограмма. А потом уронил твою дуру. И знаешь, чего они показали? Прищурившись, спросил Петрович и выпустил облако дыма. 2 килограмма, предположил я. Хрена с 2. 60 не хотел, Петрович, я тебя на нормальную работу определил, не зарывайся. Я ведь и в рыло могу дать, предупредил я, почувствовав, что старик начал переходить черту. Константиныч, да он с дуру ляпнул. Не обращай внимания, вступился за подмастерье Семёныч. Да не, я ж со всем уважением, примирительно сказал Петрович и протянул мне мой новый молот. Если с уважением, то ладно, улыбнулся я, принимая оружие. Не знаю, где ты, Михаил Константинович, нашел эту руду, но ежели будет еще, забирай все без остатку. Чертовски занятный материал, вставил свои 5 копеек Семёныч. Мы, кстати, завтра будем ружье делать. Как там его окрестили? Оторва? Хе-хе. Так вот, нам бы слезок пару штук, а ежели побольше дадите, то мы и испытание проведем. Я тут же достал из кармана и высыпал на стол 2 десятка белых жемчужин. Смотрите, чтобы пальцы не оторвало. Да мы чё, дураки, что ли, из рук палить? Ружье к палке привязал, веревочку к спусковому крючку, отошел на почтительное расстояние и дернул. Вот и вся любовь. Я технику безопасности не люблю, но с головой все-таки дружу. Заулыбался Семёныч и ткнул пальцем в потолок. Разговор прервала зашипевшая рация, лежащая в кармане. «Ша-ша-ша, Барбоскин вызывает Михаила Константиновича». «Михаил Константинович, на связь». Я нажал тангенту рации. «Слушаю вас, Тимофей Евстафьевич». «Ша-ша-ша, Михаил Константинович, могли бы вы подойти в администрацию? Есть разговор». «Через 10 минут буду», сказал я и отрубил рацию, посмотрев на стариков. «Господа, отличная работа. Семёныч, можешь себе и собутыльнику, то есть Петровичу, выписать внеочередную премию, которой хватит на попойку до утра, а потом и на утреннее похмел, но не больше. Вот это я понимаю. Потрудился, отдохни, как говорится», — радостно выпалил Семёныч. «Заодно отметим его первый рабочий день на новом месте. Отметьте, отметьте. Главное, в усмерть не напивайтесь. Завтра вам еще ружье делать», — передразнил я Семёныча. «Михаил Константинович, мы что, похожи на алкашей?» — оскорбленно спросил Петрович. «На алкашей нет, но на бывалых забулдык очень даже», — пошутил я, и все дружно заржали. «Ха-ха, ну ладно вам, мы по чуть-чуть и на боковую», — расхохотался Петрович и бросил окурок в кузнечный горн. «Отдыхайте», — улыбнулся я и, уходя, хлопнул по плечу сначала Петровича, а потом и Семёныча. Выйдя на мороз, я всю дорогу размахивал молотом, поражаясь тому, насколько он легкий. Интересно, почему во время удара его масса увеличивается? Кстати, совсем забыл кое-что проверить. Я подбросил молот вверх, а после потянулся к мане. Над головой материализовалась ледяная стрела и со свистом рванула к молоту, едва заметному в темноте. Дзынь, и ледышка исчезла, разлетевшись на куски. При этом она не оказала на молот совершенно никакого воздействия, даже не изменила его траекторию падения, как будто заклинание ледяной стрелы просто развеяли. Шикарно. Все-таки антимагические свойства металл сохранил. А если так, я подошел к сугробу, вытащил из него молот, после чего сплел новую ледяную стрелу и запустил ее в сторону минного поля. «Обалдеть! Да ты просто находка!» — с придыханием сказал я, улыбаясь во весь рот. «Молот способен рассеивать направленные на него заклинания, при этом он совершенно не мешает колдовать его носителю. Телесные усиления, атакующая, защитная магия — все это я по-прежнему могу использовать. А если? Нет, не если». Попытался наложить на молот пламенный покров. Ожидаемо, заклинание не сработало. Но даже так, молот вышел восхитительным. Не терпится опробовать его в деле. Правда, нашелся и еще один недостаток. Попробовал отправить его в хранилище, но ничего не вышло. Ладно, придется таскать его всегда с собой. Эх, будет обидно потерять такой молоток. Надо подумать, как обезопасить свое орудие труда. Может, обмотку на рукояти с кожи сделаю, а на нее уже нанесу руну или чехол какой. Радуясь новой игрушке, я добрался до управы, у входа в которую меня ждал Барбоскин. На кустистых бровях и черной бороде лежали снежинки, суровый взгляд направлен мне прямо в глаза, а басовитый голос тут же отрапортовал. «Михаил Константинович, старый кристалл Лысь черпал свои ресурсы, установили добытые вами. Если верить словам Фрола, то заряда хватит на 7, максимум 8 дней. Нужно готовиться к новой вылазке. Я мог бы со своими людьми», — начал было Барбоскин, но я его прервал. «Тимофей Евстафьевич, мы это уже обсуждали. Вы останетесь охранять Ленск. Рейды в разломы оставьте мне и моим друзьям. Все, что нам нужно, это найти новый низкоуровневый разлом подальше от Кунгура». «Почему подальше?» «В Кунгуре, насколько мне известно из показаний пленников, находится по меньшей мере 4 разлома. Осталось 4, верно, но было 5. Мы зачистили самый удаленный разлом, рядом с которым практически не было тварей. А вот остальная округа просто кишит различной живностью. Поэтому я и собираюсь найти другое, менее населенное место, так сказать», — пояснил я. «Менее населенное», — задумчиво пробормотал Барбоскин и, спохватившись, добавил: «чего мы на морозе-то стоим? Пройдемте в мой кабинет. Чай уже заварился. Кстати, славный у вас молот. Прошу». Старший лейтенант открыл дверь и пригласил меня внутрь. Мы прошли по тускло освещенному коридору и остановились у кабинета Барбоскина. Раньше этот кабинет принадлежал Фролу, но владелец сменился. С последнего визита в комнате произошли перестановки. Стол сдвинули в угол, добавился дополнительный книжный шкаф и тумба с чайником. Диван поставили рядом с книжным шкафом. Видимо, Барбоскин любит почитать на досуге. Я сел на диван и посмотрел на книгу, лежащую рядом. На обложке золотистыми буквами красовалась надпись «Марк Тулий Цицерон». Закладка расположилась примерно в середине книги. Интересно, на чем Барбоскин остановился читать? Открыл книгу и улыбнулся. Мудрость веков гласила: «Бедный работает и беднеет, богач эксплуатирует бедных и богатеет. Солдат защищает обоих, налогоплательщик платит за всех троих, банкир грабит всех четверых, адвокат обманывает всех пятерых, доктор выставляет счета всем шестерым, разбойник запугивает всех семерых, политик живет счастливо за счет всех восьмерых». Написано в 43 г. до нашей эры. Выходит, банда Барса была практически на вершине пищевой цепи. Забавно, но в то же самое время, жизненно. Умный мужик этот Цицерон. «Смотрю, вас заинтересовала книга», — подметил Барбоскин, протягивая мне кружку с чаем и пиалу с печеньем. «Проклятие, опять печенье и чай. Я сегодня поем нормально, впрочем, грех жаловаться. Не голоден, и на том спасибо». Приняв угощение, я отхлебнул чай и закусил печеньем с маком. «Да, занятная книжка», — кивнул я. «Можете взять, если хотите», — предложил Барбоскин и перешел к делу. «Михаил Константинович, я все думал о ваших словах о засилье монстров в Кунгуре. Если вы отправитесь бесцельно искать новый разлом, то может пройти много дней прежде, чем вы его обнаружите». «Такая вероятность существует», — согласился я. «У вас есть идеи, как ускорить процесс?» «Да, есть мыслишка», — задумчиво сказал Барбоскин и привалился спиной к стене, сложив руки на груди. Он посмотрел в пустоту и продолжил: «Зачем далеко ходить? Не проще ли выманить твари из Кунгура?» «Тимофей Евстафьевич, идея, безусловно, замечательная. Но вы меня слушали? Их там сотни. И это не жалкие вервольфы. Там есть и гиганты, и летуны, и черт знает, что еще. Выманить из города их не проблема. Вот только тот, кто будет выманивать, очень быстро отправиться к праотцам, а я не спешу помирать. Вы безусловно правы, если выманить твари на открытую местность, то действительно можно погибнуть. Но что если мы заманим их в кунгурские соляные пещеры? Барбоскин хитро посмотрел на меня, а потом обрушим свод пещер, улыбнулся я. Вы схватываете налету, так мы не только выманим из города существ, но и уничтожим большую их часть. Скажите, Михаил Константинович, когда вы зачищали разлом, не обратили ли вы внимания на состояние реки Сылва? Река покрыта льдом и засыпана снегом, как и все вокруг. А что, это просто замечательно, прошептал Барбоскин, подошел к рабочему столу. Взяв с него карту, он вернулся ко мне. Смотрите, если вы выдвинетесь в сторону Исаковки и пересечете реку, то сможете без особого сопротивления добраться до пещер, после чего будет необходимо исследовать местность, запомнить маршрут эвакуации, расставить заряды и растяжки. Когда все будет сделано, потребуется заманить существ в пещеру. Да, это самая простая часть плана, усмехнулся я и допил чай. Ладно, план мне нравится. Даже есть мысли, как заманить твари. Они чуют кровь на большом расстоянии. Выйду из пещеры, доберусь до середины реки или до предместья Кунгура. Разрежу ладонь, а после, сломя голову, рвану к пещерам. Слишком опасно, вы можете не успеть. Что если взять с собой приманку в виде бычка или барана, и как вы себе это представляете? Мы впятером пойдем по лесу, волоча за собой животину, которая будет орать на всю округу. Нет, я, пожалуй, все сделаю сам. Тем более, я довольно шустро бегаю. Шустро, это мягко сказано. Используя все имеющиеся усиления, я обгоню любого вервольфа, как стоячего. Впрочем, зачем мне надрываться, есть же мимо. Но ведь, попытался возразить Барбоскин, вопрос закрыт. Это сделаю я, безапелляционно заявил я и заозирался по сторонам, ища куда поставить пустую кружку. В итоге, ее забрал Барбоскин. Тимофей Евстафьевич, от вас потребуются заряды и инструкции по их установке. Мы ребята смышленые, и сами можем разобраться, но в таких делах не хочется рисковать. Разумеется, я все подготовлю и проверю лично. Замечательно. И еще, отправьте своих людей в отель, и сами тоже туда загляните. В комнате номер один швеи снимут с вас мерки и сошьют по ним новую одежду. Можно считать ее зимним военным мундиром рода Багратионовых. Гордо заявил я, а про себя подумал имя нам, Крысиный легион. Хе-хе, вот как, обязательно загляну. А как скоро вы собираетесь отправиться в пещеры? Мне потребуется 2 дня на подготовку, а после Иван подбросит нас на вездеходе до Исаковки. Кстати, установите пулемет на БТР, а то как-то не солидно. К тому же, если Ивана в дороге атакуют твари, то не монтировкой же ему от них отбиваться. Все сделаем, Михаил Константинович. Славно, славно, сказал я, хлопнув себя по коленям. Что ж, если у вас больше нет вопросов, требующих обсуждения, то я пошел. Вопросов у Барбоскина не возникло. Я направился домой, но живот дичайше заурчал, требуя есть. Нет, не так, требуя жрать. Да, пожалуй, это слово больше подходит. Я резко изменил маршрут и завалился в кабак «Уютная берлога». Заведение только открылось. В нем сидели 3 местных и хмуро хлебали супец. «Чего такие кислые рожи?» – спросил я, проходя мимо. «Все в порядке, ваше благородие», — ответил лысеющий мужичок, вскочив со стула, и отвесил поклон. «Просто волнительно. А что тревожит? Не хватает продовольствия или барсовцы достают? Если барсовцы, то я быстро их с виселицей познакомлю», — говорил я в шутку, но мужики от такой шутки побледнели. «Что вы? Они нас совершенно не тревожат. Просто барьер отрубился на днях. Ну мы сразу и вспомнили тот случай, когда летуны на Ленск набросились. Жутко было до одури. Что если барьер снова отрубится? Не забивайте себе головы. Вопрос с барьером я решу. Вот только перекушу сначала. Хорошего вам вечера». Я хлопнул лысеющего по плечу и пошел к столику у сцены. «Хороший мужик», — послышался шепот за спиной. «Ага, я аж охренел. На короткой ноге с работягами. Где это видано? Я вас слышу», — крикнул я, не оборачиваясь. «Нижайше просим простить, ваше благородие», — рявкнули мужики, одновременно с этим загремели их стулья. Поди вскочили, чтобы отбить поклон. Забавно. Мишаэль, владыка Каши, теперь и владыка Ленска. Ладно, как по мне, так что заботиться о 4 беспризорниках, что о целом селе, разница невелика. Сев за столик, я подозвал бармена и заказал практически все, что было в меню. Есть хотелось зверски. Поэтому и заказ был не на одного, а на пятерых. Ментально послал сообщение ребятам, что через 10 минут жду их в кабаке. Ребята откликнулись на зов, так как были не дураки вкусно пожрать, и прилетели быстрее пули. Мы позавтракали, или поужинали, кто бы разобрал, сколько сейчас времени. На небе темень из-за снежной бури, которая все никак не заканчивалась. Впрочем, это не важно. Мы перекусили, а потом разбрелись по домам. А точнее, я отправился в свою комнату, а ребята – тренироваться. После того, как они узнали, что я больше не могу передать новые доминанты Артему и Лешему, осознали, что теперь им придется полагаться исключительно на свои навыки. А кто разовьет их навыки, кроме тяжелого труда? Никто. Трудись, и тебе воздастся в виде великой силы или грыжи. Тут как пойдет. Пока эти балбесы сражались друг с другом, я завалился в уютную кровать и принялся поглощать доминанты. Страна страданий, встречая своего верного подданного. Боль разрывала мышцы, голову, кости, прекращалась и начиналась заново. Однако сутки спустя я поглотил все имеющиеся доминанты, благодаря чему улучшил конгломераты удавка и золотые руки до второго ранга. Но это была лишь вишенка на торте. Основное угощение расположилось прямо передо мной. Пирамида сияла золотым светом. Я прикоснулся к ней и улыбнулся. Обычно пирамидка была холодной, но на этот раз приятно согревала ладонь. Провел по ребристой грани пирамиды и услышал голос Ут. Доступны следующие модификаторы. Глава 19. Что может быть прекраснее нежного женского голоса, шепчущего тебе на ухо? Доступны следующие модификаторы. Бесчувственный, позволяет убрать болевой шок от встраивания доминант. Я уже привык к боли, поэтому данный модификатор брать точно не стану. Есть вещи и поважнее. Сканер, позволяет видеть текущий уровень развития доминанта у объекта перед поглощением. В теории, отличная вещь. Идешь на прием к высокопоставленным особам и сразу же понимаешь, кто из гостей опасен. Но это лишь в том случае, если модификатор работает на расстоянии. Если нужно оторвать волосок или заполучить кровь, то ценность этого модификатора падает практически до нуля. Кладовщик, позволяет накапливать доминанты и использовать их позднее. Вам будет доступен один слот накопления за каждый уровень развития пирамиды. Текущий уровень развития 5, без комментариев. Очень полезная штука, особенно сейчас, когда количество ячеек стремительно тает. Подобие, если улучшить доминанту, используя сходный или близкий по свойствам генам, заполнение будет происходить вдвое быстрее. Я только что переработал сотню крысиных доминант, и там были тонны одинаковых. В данном случае этот модификатор оказался бы чертовски полезен. Селекционер 2.0 позволяет усовершенствовать доминанты, переданные другим особям. Усовершенствовать. Что значит это слово? Я смогу лишь повышать уровень уже встроенных доминант у ребят или же получу возможность перестраивать их геном, как свой собственный, перерабатывая ненужные доминанты. Хороший вопрос, Ут. Селекционер позволит отправить уже встроенные доминанты на переработку? Нет, данный модификатор позволяет лишь производить улучшение уже имеющихся доминант, сообщил женский голос и затих. А вот это паршиво. Точнее, не так, это все еще полезный модификатор, но без возможности переработать старье. Ут, продолжай. Женский голос возобновил чтение списка. Быстрое усвоение позволяет поглотить доминанту за мгновение, но при этом вы испытаете чудовищную боль. Полный хлам. Хотя, Ут, если я выберу этот модификатор, то смогу разом поглотить сотню доминант? Нет. Физический лимит пользователя будет расширен лишь до 50 доминант за раз. Ну, это уже отлично. С этим модификатором я смог бы втрое быстрее поглощать доминанты, а это весьма ценно. Особенно в условиях постоянной гонки со временем. Расширение позволяет увеличить количество ячеек пирамиды, плюс один ячейка для каждого ряда. А вот это настоящий бриллиант. Да, кладовщик хорош, но он даст мне ровным счетом столько же свободных ячеек, что и расширение. Вот только ячейки расширения будут давать мне реальное усиление, а кладовщик выступит лишь в роли хранилища. Выбор, в 20% случаев вы можете самостоятельно выбрать, какую именно доминанту желаете поглотить. 20% – не густо. Впрочем, это лучше, чем ничего. Устранение изъяна – вы способны похитить конкретную доминанту, встроенную в живой организм. Но при этом существо должно вам бесконечно доверять или дать добро на изменение генома. Если доверия нет, то будет похищена случайная доминанта. Это шикарная вещь. С ее помощью можно заняться целительством и прославиться на всю округу. Правда, пункта доверия сильно портит впечатление от модификатора. Лотерея, выберите три доминанта и обменяйте их на одну случайную мутацию. Занятно, но непонятно, какова вероятность получить более ценный геном. Если шанс 0,0001%, то пользы от этого модификатора ровным счетом никакой. Ут, какова вероятность получить что-то ценное? Ценность в глазах смотрящего. Любая доминанта ценна, важно научиться ее правильно использовать. Ох, какая умная, любая ценна. Мне как-то попалась доминанта цирроз печени, единственный способ ее использования – это медленно отправиться к праотцам. Выключатель, вы способны по желанию активировать и деактивировать встроенные в ваше тело доминанты. Охо-хо, а вот это супер. Представьте, я поглощаю доминанту крыльев, или серпов богомола, или еще какое-то уродство, при виде которого меня прикончит любой здравомыслящий стражник. Вроде доминанта полезная, но использовать ее нельзя, окружающие не поймут. Думаю, вы помните, как ребята меня чуть не прибили из-за паучьих жвал. А тут, бац, отключил, а когда надо, включил. Своего рода оборотень, но с контролируемым превращением. Жаль только, что при каждом использовании придется испытать боль от встраивания в тело выключенной доминанты. Реконструкция генома, возможность перерабатывать доминанты, уже внедренные в тела других существ. А вот и дополнение к селекционеру. Ут замолчала, а я погрузился в раздумья. Что же выбрать? Здесь море полезных модификаторов, но я должен выбрать лишь один. Мимо пронеслась неразлучная парочка, неистово голося на всю пещеру. «Галя, мимо, Галя, мимо, можно потише?» – попросил я. Парочка остановилась, их губы затряслись, будто они вот-вот разрыдаются. «Ладно, орите дальше», – вздохнул я. «Галя, мимо, Галя, мимо». Покачав головой, я погрузился на нижний слой чертогов разума. Ну, наконец-то, тишина, можно поразмыслить. Щелкнув пальцем, я создал мягкое кожаное кресло и плюхнулся в него. Обожаю чертоги разума. Здесь можно воспроизвести все, что угодно. Итак, что же сейчас важнее, личное усиление или развитие группы? Я бы сказал, что развитие группы важнее, так как разрыв в наших способностях становится катастрофически велик. На текущий момент я могу взять с собой ребят лишь в разлом первого ранга, во второй уже не рискну. Да мне то и самому будет не просто в разломе второго ранга, но, скорее всего, я справлюсь, а вот они, нет. Ладно, свободные ячейки в пирамиде еще есть, толковых физических мутаций я не встречал, играть в лотерею желания не имею. Становиться целителем, аналогично, а значит, буду брать селекционера. На текущий момент он выглядит интереснее всего. Ут, я выбираю модификатор селекционер 2.0. По пустоте, в которой я находился, прокатился нарастающий гул, и через мгновение все затихло. Правда, на этот раз Ут не молчала, а решила меня приятно удивить. Поздравляю, достигнут 5-й уровень развития генокрада. Вы можете выбрать дополнительный модификатор. А во, а с чего такая щедрость? Я расплылся в улыбке и закинул ногу на ногу. Каждые 5 уровней развития вы будете получать дополнительный модификатор. Очень приятно. Благодарю, кивнул я. О, вы так любезны, передразнила меня Ут. Засранка. Я же от чистого сердца, усмехнулся я. Я вас тоже очень люблю, не менее язвительно сказала Ут. Радует, что она научилась сарказму. Общаться с бездушной машиной было не слишком-то приятно. Ладно, вернемся к выбору. Взять реконструкцию генома и перестраивать ДНК ребят как угодно, или усилить самого себя. Пожалуй, альтруизма на сегодня достаточно. Нужно что-то и для себя взять, но что именно? Самые полезные для меня модификаторы – это подобие, быстрое усвоение, расширение, выбор, выключатель. Если честно, то я не знаю, что взять. А, черт с ним, беру расширение. Выкрикнул я в пустоту и снова услышал нарастающий гул. В конце концов, я довольно часто попадаю в ситуацию, когда свободных ячеек нет или их остается чертовски мало. Решу этот вопрос раз и навсегда, так сказать. По крайней мере, сделаю вопрос не таким острым. И все же разнообразие модификаторов радует. Помнится, в начале пути мне предлагали лишь 3 или 4 на выбор. Я поднялся на уровень выше, и снова оглох от болтовни Гали и Мима. Стараясь не наступить на мимика, я подошел к пирамиде и увидел 2 новых руны. Одна выглядела как 3 жирных точки, объединенных в треугольник прерывистыми линиями. Вторая, как 2 спирали, закручивающиеся в разные стороны. Боковины пирамиды перестали светиться, заставив меня гадать, сколько же доминант нужно поглотить для нового повышения уровня. Хотя это не так уж и важно. Рано или поздно я повышу уровень, а пока загляну к Огневу. Нужно проведать бедолагу, как он себя чувствует после разжига доминой печи. Подойдя к его темнице, я собирался отворить дверь, но услышал страдальческий голос. «Уйди, парнишка, я в печали. Похмелье мучает?» – спросил я, решив не нарушать границ старшины. «Тоскливо мне», – ответил Огнев и сам отворил дверь. «Женского внимания хочется, понимаешь? Хотя, ты же, а, ну да, ты ж не по годам развит, должен понимать. Внимания ему не хватает», – хмыкнул я. «Суд пообщайся, на худой конец, с Галей». Услышав свое имя, Галим подлетел к нам и громко заорал. «Галина, а, ага, очень содержательное общение выйдет. Я ей, Огнев, а она мне, Галина». «Класс», — скептически заявил старшина. «Да и мне скорее физического общения не хватает». «Ладно, забей». Он заблокировал дверь, а я лишь вздохнул. «Где я тебе найду огнеупорную женщину? Да я мог бы отдать ему контроль над собственным телом, но это уже извращение какое-то. Я против». «Ладно, будем посмотреть. Может, найдется еще один разумный голем. Или новый дух огня». Вернувшись в реальность, я обнаружил, что уже утро. Не слабо. Я так много времени провел в чертогах разума, тогда не буду тратить время попусту. Предчувствуя насыщенный денек, я направился в кабак, где меня уже ждал свежесваренный борщ с чесночными пампушками. Умял две порции, а после отправился в кузницу. Семёныча и Петровича я там не обнаружил. Дармоеды. Поди, еще спят. Ну, да ладно. Осмотрев стол, заваленный всяким барахлом, я нашел лист железа, толщиной чуть больше миллиметра. Такой ножницами по металлу при всем желании не разрежешь. А значит, придется вспомнить былое. Распалил кузнечный горн, запихнул туда железяку и подождал, пока она не побелеет. Вытащил лист железа, положил его на наковальню, после чего с помощью кузнечного молота и зубила вырубил 5 квадратиков. На удивление, я отлично с этим справился. Видать, конгломерат «Золотые руки» и впрямь работает. Каждый из квадратиков я обработал напильником, чтобы снять острые грани. Просверлил отверстие для шнурка, чтобы будущий амулет можно было носить на шее, и погрузился на нижний слой чертогов разума. Потянулся к перу феникса. В яркой вспышке пламени оно появилось и мягко легло мне в ладонь. Отлично, теперь концентрируемся на заготовках. Вокруг меня появились 5 идеально чистых стен. Высотой они были в 2 метра и шириной такие же. Взмахнув пером, я стал вырисовывать в воздухе руны, которые тут же ложились на стену, выжигая в ней точную копию созданного мной символа. Сперва я создал ядро артефакта, которое будет содержать энергию для поддержания его работоспособности. После – защитный круг, который поможет эту энергию запереть внутри артефакта и не даст ей рассеяться со временем. Когда с этим было покончено, началось самое интересное – создание рунической формации, способной усилить физические способности человека, носящего амулет. Это довольно опасная штука. Если руническую последовательность нарушить, то вместо усиления получишь деградацию тела, причем не временную, а постоянную. Поэтому руны в данном случае наносятся не на физический носитель, а на его ментальную проекцию. Думаю, вы понимаете, о чем я. Ядро и защитный контур создаются как в физическом плане, оставляя на амулете борозды прописанных символов, так и в ментале. А вот формация усиления наносится лишь на ментал, дабы физические повреждения амулета никак не влияли на его работоспособность. 46 символов и вуаля, первый амулет готов. А что дальше? Нужно повторить процедуру с другими 4 стенами? Нет, это слишком медленно. Помните, я рассказывал о том, что инвестировал в создание квантового компьютера и все такое. Ну так вот, на основе изысканий я подумал, а какого черта не попробовать внедрить часть компьютерных функций в магию. Так появилась моя наработка под кодовым названием копипаста. Да, вы все правильно поняли. Взмахнув пером, я описал круг, а после махнул им в сторону девственно чистой заготовки. Руны скопировались на нее, и заняло это ровно пару секунд. То же самое я сделал и с оставшимися 3 заготовками. В финале запитал амулеты с помощью жемчужин. Вернувшись в реальность, я улыбнулся. На столешнице лежали 5 новеньких амулетов, способных увеличить скорость носителя на 20%. Да, не так уж и много. Но нам предстоит самоубийственная пробежка через пещеру, поэтому усиление будет не лишним. К тому же, Из обычного куска железа большего выжать просто не получится. За спиной скрипнула дверь и послышались веселые голоса. Нормально вчера погудели. Хе-хе, засмеялся Семёныч. Да, до сих пор не протрезвел. А ты чё, у Марфы ночевал? Спросил Петрович. Было дело, радостно ответил Семёныч и вошел в кузню. Михаил Константинович, а ты, разинув рот, начал было старик, но я его прервал. Жду вас, бездельников, строго сказал я, уперев руки в бока. Я же просил не нажираться. Та, а мы шо? Ну так, чисто по 5 капель, для сугреву, начал оправдываться Семёныч. Но 5 капель оказались слишком хмельными, поэтому Петрович до сих пор пьян? Так я не пьян уже. Протрезвел. Почти, промямлил Петрович. Ха-ха, засмеялся я от того, что старые деды стали оправдываться, как школьники. Чего перепугались? Я же сам сказал, что можете выпить, а потом и похмелиться. Расслабьтесь, все в порядке. Фух, я струхнул чутко. Аж сердце закололо, сказал Семёныч, схватившись за грудь. Симулянт, усмехнулся я, не поверив в его клоунаду. Что с оторвой? Так готово усё, сейчас выдам. Кивнул Семёныч и быстрым шагом направился в дальнюю часть кузницы. Покопался в металлоломе и вытащил из нее точно такое же ружье, какое я уже успел опробовать. Во, он протянул мне ручную гаубицу и заулыбался. А чего ты ее в металлолом зарыл? Может, у тебя там еще парочка таких завалялась? С подозрением спросил я, сверля старика взглядом. Да, а куда ее еще прятать? Замок на двери сломался, а нового у меня нет. Вот и пришлось от дурных глаз схоронить пукалку, пояснил Семёныч. Петрович, вот тебе задание. Отбери у этого гражданина деньги и сходи к Шульману за новым замком. С установкой, надеюсь, справитесь, обижаете. Конечно, справимся, кивнул Петрович, достав портсигар из внутреннего кармана ватного тулупа. Вот и славно. Я сгреб изготовленные амулеты со столешницы, после чего отправился в арсенал к Барбоскину. Тимофей Евстафьевич довольно серьезно подошел к делу. 10 тротиловых зарядов, 2 десятка растяжек, 6 противопехотных мин, даже 1 фугас приготовил. Я выслушал длинную лекцию, как устанавливать заряды и как их инициировать. Спасибо, что за технику безопасности не пришлось расписываться. Взрывные устройства забили почти все пространственное хранилище, из-за чего рюкзаки нам придется тащить на себе. Впрочем, лучше тащить на себе рюкзаки, чем взрывчатку. Топая по хрустящему снегу, я посмотрел в бесконечно синее небо. Буря закончилась, и теперь на небе нет ни единого облака. Морозец крепкий, до костей пробирает. Но это ерунда. Главное, что ветра нет. Я улыбнулся и по ментальной связи оповестил ребят, что через час выдвигаемся в поход. Все-таки ментальная связь намного лучше всяких телефонов или раций, да и работает без батареек, антенн и прочей лабуды. Я уже подходил к управе, когда за спиной услышал рев. Из-за поворота вылетел железный конь и резко затормозил в метре у моих ног, обдав меня снежной крошкой. «О, Михаил Константинович, извини за снег, боялся, не успею», — выпалил Иван. «Я тут снегоход на ход поставил, едьте на нем, всяко лучше, чем пехом по сугробам, да и быстрее намного». «Иван, зараза», — заулыбался я б тебе орден дал, если б он у меня был, красавец, при случае отблагодарю». Я подошел и крепко пожал руку бойцу. «Если еще и сани приладишь к этой дуре, то вообще цены тебе не будет». «Запросто», — радостно отозвался Иван. «Дайте полчасика, и все сделаю. Дам тебе даже час. Мои архаровцы все равно раньше не соберутся». «Добро», — кивнул Иван, завел снегоход и уехал прикручивать к нему сани. «А как без саней? Нас 5, на снегоход от силы 3 человека залезут. Не идти же остальным пешком, как и обещал». Иван управился за полчаса, а мои друзья собрались намного быстрее. Мы погрузили вещи в сани, заняли места согласно купленным билетам, а я разместился за рулем снегохода. Стальной зверь с ревом сорвался с места и поехал напрямик в сторону Исаковки, прямо через замерзшую реку. Надеюсь, наш план выгорит. От автора. Для вас я сгенерировал изображение трофейного оружия, полученного ребятами. Переходите в комментарии книги, картинки уже там. Глава 20. Снегоход ревел, удаляясь от Ленска, а я все размышлял о предложении Барбоскина. Может и правда захватить с собой коровенку или козу, точнее, свежезабитую тушу. Да, определенно так будет лучше. Сделав резкий вираж, я развернул снегоход и спустя 5 минут остановился рядом с Ленской фермой. Услышав рев мотора, из амбара вышел заросший бородой мужик, Руки его были по локоть в крови. «Ваше благородие, чего изволите?» — спросил он, вытирая руки о потертый серый фартук. «Забей для нас бычка или пару коз. Туши понадобится, чтобы добыть новый кристалл для барьера», — пояснил я. «Вы вовремя. Я только освежевал кабанчика. Прошу за мной». Он махнул рукой и вошел в амбар. Мы последовали за ним. На полу, усыпанном соломой, лежал брезент, на котором расположилась освежеванная туша кабана. Шкура опалена, брюхо распорото, кровь выпущена. «Во, забирайте хряка». Только закончил разделку, работяга улыбнулся и указал рукой на тушу. «Увы, нет, такая животина нам не подойдет. Требуется не освежеванная туша, с кровью». «Ага, ну понял, чё, сейчас сделаем. Как раз барашек есть, ногу подвернул с месяц назад, до сих пор не ходит, и коза старая, молока уже не дает, только и осталось, что забить ее». Мужик подошел к столу, сбитому из неоструганных досок, взял с него нож длиною в локоть и направился на выход. «Пройдемте в хлев». Покинув амбар, мы вошли в соседнее здание, из которого разило навозом, а еще там то и дело кто-то блеял, мычал, ржал и хрюкал. Внутри оказалось очень много живности. Животные содержались в тесных загонах, которые, если и чистили, то не часто. Работяга провел нас к дальнему загону, внутри которого находилась старая коза, о которой он рассказывал, и тощий баран. «Совсем не жрет, падла. Уже и молоком пробовал его выпаивать, и ветеринара приглашал». «Бестолку», — с горечью сказал мужик, указав на барашка. «Берите козу за рога и тащите в амбар, а я барашка возьму». Без вопросов я ухватил козу за рога, и та меланхолично пошла следом за мной. Судя по всему, этой дамочке было совершенно безразлично, куда идти, на выгул или на убой. В амбаре фермер уложил барана на пол и ловким движением вогнал нож по самую рукоять в сердце. Баран вздрогнул, проблеял и умер, после чего пришла очередь козы. «Так-то я глотку обычно им режу, чтобы кровь спустить всю. Но вам-то надо, чтоб кровь сохранилась», — пояснил он и нанес новый удар. Прикоснувшись к копыту барана, я переместил его тушу в хранилище, правда для этого пришлось оставить в снегоходе пару мин. Следом туда же отправилась и коза. «А во, а как это так-то? Были тут, а теперь исчезли?» — широко распахнул глаза от удивления фермер. «Фокус-покус», — улыбнувшись, объяснил я. «Благодарю за помощь. Можешь считать, что благодаря тебе жители Ленска проживут тихо-мирно на пару недель дольше». «Рад стараться», — кивнул трудяга. И мы обменялись рукопожатиями. Погрузились в снегоход и на этот раз уже точно отправились к кунгурским соляным пещерам с заездом через Исаковку. Снегоход шел плавно, местами подпрыгивая на буераках. В момент прыжка ребят едва не выбрасывало из саней, после чего они начинали люто материться. В эти моменты я заливисто хохотал, а Артем, сидящий за моей спиной, подначивал: «Добавь еще газку». Мы проехали заснеженное поле, свернули на лесную тропинку и едва не задавили зайца. С ошалелыми глазами он перебежал нам дорогу. За ним гнались два вервольфа, но, услышав звук мотора, струхнули и побежали в другую сторону. Забавно. Я был уверен, что в лесу уже давно сожрали всю живность. А нет, как минимум, заяц еще борется за свое существование. Спустя полчаса мы добрались до Исаковки, пересекли реку и свернули налево в сторону пещер. Проезжая по реке, я заметил совсем свежие следы, но они не принадлежали ни человеку, ни животному. Как будто здесь снова пронесся транспорт на воздушной подушке. Так тот безумец смог выжить, рад за него. Снегоход остановился у входа в пещеры, рядом с которым разместилась табличка «Кунгурские соляные пещеры». «Объект охраняется по указу императора российского». «Охраняется? И кем же? Что-то я не вижу здесь ни единого стражника». Ребята выгрузились из саней и стали проверять снаряжение. Артем посмотрел на табличку и сказал: «Объект национального достояния. Ничего себе, жалко будет его уничтожать». «Ты прав, я тоже об этом подумал», — согласился я. «Давай сперва обследуем пещеру, а там и решим, что делать дальше». Я расстегнул крепление, удерживающее молот за спиной, и взял железяку на изготовку. «Артем, замыкаешь колонну, Макар в центре, Серый позади меня, Леший за Макаром». «Двинули», — отдал я приказ, запалил в ладони огонек и направился прямиком в пещеру. Белесые стены, сталактиты, свисающие с потолка, высота которого была от силы метров 5, и воздух. О, боги, как же здесь прекрасно дышится, будто мы очутились на море. Просто восторг, но холодина жуткая. Резкие тени от пламени скакали по соляным стенам, заставляя нас идти медленнее и прислушиваться к каждому шороху. Пройдя вглубь пещеры, я остановился у карты, висящей на стене. Согласно ей, дальше пещера раздваивалась, но в итоге раздвоенные тоннели соединялись в один и заканчивались выходом, направленным в сторону Кунгура. «Обследуем оба направления, а после решим, что делать дальше», — предложил я. Эхо подхватило мои слова и разнесло их по пещере. Сперва мы направились вправо от норок. Пройдя 50 метров, Серый прошептал: «Воняет мертвечиной. На таком морозе разложением не может вонять. Все процессы прекращаются», — стуча зубами, прокомментировал Макар. «Скоро сами почувствуете», — упрямо прошептал Серый, покрепче сжав рукоять топора. И он оказался прав. Пройдя еще 50 метров, мы утонули в мерзком зловонии, от которого все закашлялись и принялись прятать нос в сгиб локтя. «Фу, леший, ты опять зубы не почистил?» – пошутил Артем, замыкавший колонну. «Ой, иди в задницу, скорее уж от тебя воняет, рядовой свинина», – отмахнулся Леха, вызвав общее хихиканье. Я хотел тоже подбросить пару шуток, но из темноты показалась довольно жуткая картина. Три замороженных медвежьих туши, из тел медведей будто вырвали все кости, при этом их плоть никто не съел. Странно, зная местных обитателей, они бы первым делом полакомились мясом, а здесь что-то иное. Я подошел поближе к тушам и принюхался. Трупная вонь исходила не от них, медведи совершенно не пахли. «Впереди какой-то шелест», — предупредил Артем. Он мог этого не говорить, ведь я уже успел все разведать. Подходя к медвежьим тушам, я довольно громко топал ногами, создавая эхо, а когда остановился, закрыл глаза и позволил эхолокации отрисовать карту пещеры. И то, что я увидел, мне не понравилось. Впереди нас ждала огромная тварь, похожая на змею, в длину 20 метров, а в ширину не меньше метра. Я нервно сглотнул. «Все назад», — прошептал я. «Чего там?» — спросил леший. «Рот закрой и топай назад», — прошипел я, обернулся и припечатал ребят суровым взглядом. «Если эта пакость ринется в нашу сторону, то мы покойники, так как пещера, хоть и просторная, но особо здесь не спрячешься. Змеюка раздавит нас, как пить дать». Я призвал мимо в виде совы и отправил его на разведку. «Мне нужно собственными глазами увидеть, что за пакость там скрывается». Мимик парил, уворачиваясь от сталактитов, и продвигался вперед. В темноте он все видел в черно-белом спектре, но это меня более чем устраивало. Свернув за угол, мимо резко потерял высоту, а я ощутил волну боли, возникшую в грудной клетке. Огромные глаза светились из клубов дыма, разлившегося вокруг. Мимик стал терять высоту, ударился об пол и медленно продолжил ползти к змее. Тварь заметила мимо, шелестя, выползла из темноты, заставив меня ахнуть. Плоти у твари не было, только кости. Огромный череп с иглообразными клыками, длинный позвоночник, уходящий во тьму. Из позвоночника торчали острые ребра, которые и издавали шелест, скользя по каменистому полу. Приблизившись к мимо, глаза твари загорелись ярче, после чего связь с мимиком оборвалась. Еще до того, как мимо погиб, я заметил слева две туши вервольфов, они также были лишены костей. «Ха-ха, да вы издеваетесь, в прошлой жизни я бился с подобной тварью, и как думаете, чем все закончилось?» «Разумеется, моей победой, но вы не представляете, сколько лет у меня ушло на то, чтобы убить это порождение некротической бездны. Змеюку невозможно убить обычным способом, если ее разрубить, она просто соберется заново, может восстановить собственное тело, используя любые кости. Более того, тварь активно растет, поглощая новую костную ткань. В Дреморе я сражался со змеем, который успел достигнуть длины в долбанный километр. Стоит ли говорить, что сразить его было непросто? Хотя, зачем говорить? Давайте опишу остальные свойства зверюги. Некротическим дыханием испускает туман, заставляющий живую плоть разлагаться. С помощью резкого движения хвостом может выстреливать собственными ребрами на огромной скорости. Обладает проклятым укусом, жертвы его укуса медленно и мучительно превращаются в живые скелеты. А на закуску у змеюки полный иммунитет к магии, может пожирать души убитых им существ, что делает ее сильнее. Заодно, также тварь способна воскрешать павших существ, превращая их в мясных големов. Здорово, правда? А я ведь был архимагом. Мое оружие – это магия, а тварь к ней иммунна. Просто восторг. Целый легион паладинов отправился в бой, чтобы одолеть змеюку, вот только никто даже прикоснуться к ней не смог. Все до единого сгинули в гибельном тумане. Спросите, Как же я смог уничтожить эту тварь? На самом деле, все оказалось слишком просто. В черепе костяной змеи спрятана сфера, она же, фиал жизни. Если его разбить, тварь развалится на куски. Но для того, чтобы это сделать, мне пришлось создать сотни големов, которые и раздробили ненавистную гадину. Вот только та змея была длиной в километр, а здесь жалкие 20 метров. Раз плюнуть. Нет, я серьезно. Задумайтесь на секунду. Может ли 20-метровая тварь орудовать хвостом в пещере, ширина которой от силы 3-4 метра? Мой ответ нет. А значит, тварь не способна швыряться острыми ребрами. Мясные големы и скелеты меня и вовсе не беспокоит. Для их создания требуется время, а я планирую нанести молниеносный удар и свалить по добру по здорову. Почему мой план звучит как «бей, беги»? Да потому, что там такой токсичный дым, что я превращусь в груду костей за пару минут, и это с учетом регенерации. Без нее я бы даже не смог дотронуться до змея. Если бы регенерации у меня не было, я бы просто завалил входы в пещеру и надеялся, что эта пакость никогда не вырвется на свободу. А сейчас, у меня есть шанс заполучить отличные доминанты. Готов спорить, что змеюка выползла из разлома четвертого уровня. А может, я и не прав, так как Эттина мы встретили в белом разломе. Правда, он охранял кристалл, а не был рядовым монстром, шляющимся по округе. Сжав молот в руках, я во все горло заорал: «Бегите на выход!» Ребята аж подскочили от моего вопля. Но заорал я не просто так. Там, где сейчас находится змеюка, концентрация токсинов максимальна. А если она приползет ко мне сама, то дым, конечно же, последует за ней, но опасность его, пусть и незначительна, но снизится. Послышался нарастающий шелест. Кости твари скользили по каменному полу, соприкасались со стенами, издавая хрустящие звуки. Проклятие, от такого звукового сопровождения у меня даже ладони вспотели. Вытер руки о крысиное пальто и рванул навстречу змеюке. Звук становился все ближе. Я использовал на себе все доступные усиления, создал над головой ледяные стрелы и швырнул их в стену перед поворотом. Ледышки разбились о стену за мгновение до того, как из-за поворота вылетела огромная голова костяного змея. Тварь резко остановилась, уставившись на разбившиеся ледышки, подставив свой затылок под удар. Я несся в полной темноте и ориентировался исключительно на эхолокацию, которая, благодаря шелесту костей, постоянно поставляла мне новые данные об окружении. Голова змеи в ширину была около 2 метров, поэтому промахнуться было невозможно. Оттолкнувшись от земли, я прыгнул вперед и со всего размаха обрушил молот на череп твари. Послышался хруст, но не черепа. Нанося удар, я умудрился зацепить потолок, что сожрало часть силы удара. Тем не менее, молот угодил и по башке змеи, пустив глухой звук, разнесшийся по пещере. В это же мгновение я ощутил нестерпимую боль, прокатившуюся по кистям и лицу. Остальные части тела прикрывала одежда, но боль обязательно доберется и туда. Увы, тварь не зашипела, даже не заорала. Она вообще не издала ни единого звука. Просто резко дернула башкой, отчего меня швырнуло в стену. Летел я, словно пушечное ядро. Ударился затылком, воздух выбило из легких, и я захрипел от боли. Закашлившись, выплюнул кровавую слюну, и она потекла по подбородку. Ха-ха, Мишаэль снова заварил кашу, которую не так просто расхлебать. Я улыбнулся, сползая со стены. Было чертовски больно, в голове гудело, но через гул я слышал хруст приближающейся твари. Потянулся к мане и использовал больше половины от имеющегося запаса. Змее оставалось преодолеть жалкий метр, чтобы укусить меня и обратить в скелет, который вскоре станет ее частью, но этому не суждено сбыться. С потолка обрушилась многотонная плита и прижала костяного змея к полу. Раздался скрежет крошащегося камня, хруст ломаемых костей. Оперевшись на молот, я поднялся с пола и побрел к твари, которая билась в конвульсиях, пытаясь вырваться. «Из-за тебя у меня разболелась голова. Хорошо, что у меня договорить я не смог. Токсичный дым, похоже, начал разъедать мне горло. Почувствовал слабость в руках, да и вообще меня стало знатно качать из стороны в сторону. Жаль, а я хотел сказать, что у меня есть лекарство от головной боли в виде молота. Такой эпический момент испортила абразина костлявая. Размахнувшись, я обрушил молот на череп твари, потом еще, и еще раз. После четвертого удара эхолокация сообщила, что змей перестал двигаться. Замечательно, ведь новый удар я бы не смог нанести, у меня банально отказали руки. Я выронил молот и побежал по тоннелю в обратную сторону. Бежал я так до тех пор, пока силы меня не покинули. Упал на ледяной камень и прижался к нему горящим от боли лицом. В ушах пульсировало сердцебиение. Минут 10 я просто лежал, давая возможность регенерации восстановить мое тело. Когда боль начала отступать, я открыл глаза, но не увидел ничего. Ну конечно, вокруг ведь темень. Запалил в ладони пламя, ничего не изменилось. По-прежнему ничего не вижу. Что за ерунда? Хе-е-е. Попытался закричать, чтобы эхолокация обследовала все вокруг, а заодно и меня, но из груди вырвался лишь сдавленный хрип, а после меня стошнило. Рот наполнился обжигающей слюной, в нос ударил химозный запах, и мне внезапно стало легче. Какого черта? Неужто токсины из дыма скопились в организме, и теперь тело пытается их вывести вместе с рвотой? Тогда применим секретную технику всех забулдык. Два пальца в рот, освобождаем свой живот. Пару раз повторил процедуру и понял, что кроме желчи из меня уже ничего не льется. Шумно дыша, привалился к холодной стене, повторно зажег в ладони пламя. Белесые стены окрасились оранжевым отблеском от огня. Прекрасно, зрение вернулось. А теперь, о, солямия, заголосил я, после чего эхо подхватило мое пение и разнесло его по пещере. И голос вернулся. Шик, я готов заваривать новую кашу, выкрикнул я, грозя кулаком в пустоту. Огонь осветил рукав дубленки, и я приятно удивился. Она совершенно целая. Точнее, не так, крысиная шкура идеально цела, а вот подкладка и нитки растворились, отчего рукав тут же отделился от дубленки и повис на сгибе локтя. Эх, надо было крысиными хвостами прошивать дубленку, тогда бы ей сноса не было, пробубнил я, поднялся на ноги и призвал из хранилища моток веревки, которым обвязал пояс, чтобы дубленка не распахивалась. Рукава же отправил в хранилище, все равно сейчас их никак не закрепить. А вообще, на подобный случай не мешало бы иметь моток капроновой нити и толстую иглу. На месте пришил бы рукава и отправился творить историю. Ладно, озабочусь этим, когда вернусь в Ленск. Не спеша, я направился в сторону дохлой змеюки и услышал быстрые шаги позади. Не подходите, здесь еще может быть ядовитый газ. Заорал я, и шаги затихли. Мишка, а ты сам цел-то? Эхом донесся голос Лешего. Да, Лех, полный порядок, отлично. Конечно, отлично. Руки всего-то щиплет лютейший мороз. Впрочем, лучше так, чем вообще без одежды. Пройдя сотню метров, я остановился у черепушки дохлой змеи. Зеленый дым развеялся, но химозой все еще пованивало. По центру черепа красовался пролом размером с арбуз, внутри которого лежала раздробленная фиолетовая сфера. Вскарабкался на голову змеюки, отбросил осколки черепа в сторону, потом туда же отправилась и расколотая сфера. А вот и то, что я искал. Слеза мироздания, золотая, восторг. Выходит, я был прав, тварь выползла из разлома четвертого ранга. Спрятав жемчужину в карман, я спрыгнул вниз, подобрал молот, положил руку на морду змеюки и услышал голос Ут. Образец содержит следующие доминанты. Глава 21. Я стоял, дрожа от холода, и вслушивался в вибрирующий голос Ут. Моя верная помощница зачитывала список. Образец содержит следующие доминанты. Сборка из останков позволяет воссоздать свое тело из любых костей. Правда, тут кроется один малюсенький нюанс. Для этого придется самому стать скелетом, иначе доминанта работать не будет. Скажу честно, превращаться в лича я не стремлюсь. Некротическое дыхание, ахо-хо, вот эту гадость я совсем недавно на себе испытал. Чертовски неприятная штука. Правда, есть опасения, что получив подобное дыхание, я стану изгоем, ведь такое дыхание заставит плоть любого человека разложиться за считанные секунды. Костяные иглы позволяют создавать острые иглы из собственных костей. Доминанта, достойная садомазохистов, ведь во время ее использования кожа и мышцы будут разорваны. Проклятый укус. Жертва укуса медленно и мучительно превратится в скелет. Как вы понимаете, создать живой скелет не значит взять его под контроль. Уверен, у змеюки должна быть отдельная доминанта, за это отвечающая. Вот только у этой твари нет крови, а значит, я не могу получить полный список ее доминант. Приходится довольствоваться тем, что есть.